мужчина не подчеркивает, что он был очень рад, это было очень вкусно, как ты сегодня хорошо выглядишь и так далее. То есть муж должен делать эти комплименты женщине. Тогда женщина вдохновляется так себя вести. Также, если вы помните, я рассказывал, что когда мужчина приходит домой, женщина должна обязательно очень красиво одеваться, особенно вечером. Говорится, вечернее время. Днем она может одеваться очень скромно, но вечером она должна одеться очень хорошо. Поскольку мужчина уставший, и он видит очень красивую жену, говорится, мужчина в этот момент очень серьезно задумывается о ведении семейных дел. Очень серьезно. Просто видя красивую жену, мужчина в этот момент начинает очень серьезно задумываться о ведении семейных дел. То есть он не задумывается, как бы сейчас не спаривали. Нет. Вот эта красота, вечерняя красота женщин, заставляет мужчину задуматься о семейных делах, о семейных проблемах. Может, чего-то нету. Он спрашивает у жены, может быть, что-то у нас как там, как у тебя с деньгами, как у тебя то, как все есть у нас, может быть, там продукты надо закупить, может быть, что-то сломалось, может быть, ну и так далее. Может быть, пластическую операцию хочешь тебе сделать. И говорится, что мужчина должен правильно воспринимать красоту женщины. Говорится, мужчина, который считает, что его жена очень красивая, несомненно, находится в гуне страсти. Если он подчеркивает ее внешнюю красоту, и даже если он говорит о ее качествах постоянно везде, то говорится, либо он иронизирует. Ну как это можно понять, что он иронизирует? Он не вступает с ней в частые половые взаимоотношения. Значит, он иронизирует по поводу такой женщины. Либо он просто подкаблучник, находится под каблуком, полностью рассматривает свою жену как источник вечного наслаждения. Источник вечного наслаждения. Я, как всегда, я расскажу историю, но не закончу. Есть эта знаменитая история о красоте женской. Как один мужчина домогался очень красивую девушку, и она была дочерью брахмана. А этот брахман был вайшнав. И она знала, что она не тело. Итак, женщина, это она понимала, что она не тело. И этот мужчина стал ее так сильно доставать. Ой, ты такая красивая. Все время говорила, ты такая красивая. Ты... И все время говорила ее внешностью. Все время подчеркивала. И она видела, что он вожделеет. И она говорила, да у меня качеств нет. Он говорит, как? Да ты что? У тебя такие качества. И я начинала ее наделять. Вот как Махарадж Бхарата оленя наделил всеми качествами. Вот так же он наделил этими качествами эту женщину, просто привлекая ее формой. То есть он хотел насладиться формой, эксплуатировать ее. Уже настроение это было, вожделение. И она поняла, что он вожделеет, и она решила его исправить. И она сказала, приходи через 3 дня, и я дам тебе ответ. Он сказал, ответ будет положительный, она сказала, я тебе обещаю, ответ будет положительный. Через 3 дня. И он такой довольный ушел, начал собирать все вот это вот. Свои 3 рубля в кучу. В общем, он начал готовить. Она приняла очень сильное, слабительное. Знаете, да, это слово. И 3 дня ее ничего она не ела, ее страшно рвало. Опорожнялась она, в общем. Все это. И она собирала это все в большой-большой кувшин. Все собирала в большой кувшин. И за 3 дня она превратилась в очень интересное существо. Да, это было очень сильное слабительное. И через 3 дня он приехал в такой отдел, лучший свой костюм. Он разный. В общем, он предстал весь такой на коне. Он предстал перед ней, она открыла, и он сказал, бабушка, ну где? Ты назвал имя. Она сказала, ты разве не видишь? Он так туда за нее посмотрел и сказал, давай, старуха, скорее. И она сказала, сейчас я принесу тебе все то, что ты любил, чем ты так восхищался. И она вынесла это. Горшок, от него такой шок. И он сначала не понял, и она открыла и говорит, на, женись. И он тогда понял, что ей-то он никогда не привлекался. Он привлекался ее внешностью. И говорится, он стал очень продвинутым. Да. На самом деле, именно это изменило его жизнь. Он очень серьезно стал относиться. Он стал смотреть на качество человека, а не на его внешность. Так он сделал определенный прогресс. Ты, Кришна? Спасибо. Может быть, больше посмеялись, но все равно что-то я рассказывал. Но информация была очень серьезная. Что ты еще забыл? Это о том, как сохранять уважение к женщине. Завтра же будет воскресная программа, да? Может, прямо воскресная программа по этой теме. Как сохранять уважение женщины к мужчине, а мужчине к женщине. Вот мы об этом поговорим в семейной жизни. Как сохранить уважение? То есть как не пройти вот эти стадии, помните, о которых я говорил? Голод, насыщение, пресыщение, отвращение. Как ведическая система, даже если у нас есть материальные отношения, как она избавляла от этого отвращения и насыщения? То есть держа все ашрамы или вот как бы взаимоотношения на уровне голода и насыщения, но не больше. Как это происходит? Жесты. Там же мужчина был, и прочее, все больше начинает себя украшать. Это уже культура млечка. Но все-таки в средневековье еще было у людей знание определенных влияний металлов, элементов. Это уже ближе к нам. Даже в средневековье это считается уже там обуным практически. Потому что говорится, что в ведические времена все крестьяне носили золотые шлемы, говорили. Все деревенские носили золотые шлемы. И сзади у шлема должен быть вот такой круг. Обязательно сзади головы должен быть вот такой круг золотой. Может быть, видели такие фильмы, такие вроде, кажется, что это такое. Поскольку наш мозг вырабатывает очень много токов разных, всевозможных. И золото, оно очень хорошо комбинировало эту энергию мозга, головного мозга и определенных импульсов головы и позволяла всегда держать баланс благости, то есть определенные потоки, определенные процессы в мозгу, зрение и так далее. Поэтому говорится, что эти золотые шлемы не были просто украшением, это было приспособление, то есть как бы украшение тела всегда было связано с украшением качеств каких-то, да? Помогало качеству каких-то поддерживать, развивать. Поэтому говорится, что даже жители деревень, тогда об этом описывается, носили золотые шлемы с дисками сзади. Вот эти вот. Можно видеть Кришна, да, таких, у него шлем такой с этим, разные там все эти воины. Я думаю, что-то они все короны. Не короны. Это такой обычный головной убор. Если сейчас мы шапку носим, кикейку там и что там носим, конкийский шлем, то раньше носили вот шлемы золота, вот с такой штучкой. Отражать. Также голова, в голове очень много всяких токов проходит, не знаю, тебя импульсов электрических, поскольку все это электричество. Поэтому золото было очень мощным проводником импульсов разных. Поэтому, говорится, Кали вошел в корону Махараджи Парикшита. Таким образом, он изменил свои качества. Он не вошел в какие-то другие, у него было, в луке было золото, пояс был. Даже пояс, говорится, он на определенном месте должен быть. И разные украшения тоже очень важно. Поэтому вот эти вот средневековые рыцари, они еще кое-что знали, кое-что, ну уже знали, ну, четверть того, что в ведические времена, четверть умер. А уже дальше вообще, и сейчас почти ничего не знаю. Просто взять и одеть, допустим, меховую шапку на голову, это очень не будет приятно считаться. Особенно, если это животное было мертвено. Говорится, только шкуру оленя можно себе покрывать, шкуру тигра, еще есть перечень, если веда, перечень живых существ, которым мы можем покрывать свою голову. Все, голова очень так тонкий механизм электрический. Я понимаю, мы говорим о идеалах, есть идеальное, есть реальность. Есть

через некоторое время живому существу возвращают. Только тогда, когда Кришна убедился, что человек в сердце осознал, что он совершил садхгуру, он может вернуть эту способность. Но если он не осознает этого, то наступит из жизни потеряться. Итак, дети или как бы случаи семейной жизни являются произведением потомства. Иначе, говорится, зачем вступать в брак? Общаться не нужно так. Значит, когда брак рассматривается как возможность наслаждаться сексом, другим сексом, такой брак принесет несчастье этой семье. И самое, вот здесь у меня даже есть цитата из Бхагаватам, именно по этому поводу. Вот, Шримад Бхагаватам 3.3. Отношения мужа и жены, которые построены на половом влечении, обернутся большим страданием для их детей. Что наши дети, они в какой-то тонкой форме получают реакцию, то, что мы этим занимаемся. Какова кармическая связь живых существ? Здесь же карма индивидуальная, семейная, родовая, вся городная, планетарная. И даже, говорится, у каждой вселенной есть карма.